Ерофей Трофимов. Одиночка. Школа пластунов. «Ой-ё, чё ж так больно-то?» — мелькнула мысль, и Елисей, не удержавшись, застонал в голос. В голове словно черти железо ковали. Стук в ушах и равномерная пульсация в висках. И вправду было похоже на работу кузнецов. Рядом послышался какой-то шорох, и кто-то осторожно приложил к его губам что-то прохладное. Дальше в рот полилась вода. «Что-то это мне напоминает», — подумал парень, глотая воду. «Похоже, солявимая такая, очухиваться хрен знает где и хрен знает как. Главное, чтобы снова куда-нибудь не занесло». Тару с водой убрали, и Елисей попытался открыть глаза. К его удивлению, получилось. Правда, медленно, словно мышцы нехотя отзывались на его посылы. «Санька, выходит, я дома», — усмехнулся про себя парень, кое-как рассмотрев лицо девочки. «Давно я тут валяюсь», — прохрипел он, справившись с непослушным горлом. «Пятый день пошел», — улыбнулась девочка, словно солнышко. Даже в комнате светлее стало. «И что со мной?» — осторожно уточнил Елисей. «Бабушка Радмила говорит, контузила тебя сильно. Пуля по лбу чиркнула. Вот в голове все и перемешалось». «Ого, были бы мозги, было бы сотрясение», — еле слышно буркнул Елисей, пытаясь повернуть голову на бок. В ту же секунду в башке словно граната взорвалась. От боли даже слезы на глаза навернулись. Не сдержавшись, парень тихо застонал. «Да лежи ты спокойно, горе мое», — возмущенно вскинулась Санька, явно кого-то копируя. «Едва в себя пришел, а уж подпрыгиваешь». «Что с Мишкой? Что там вообще произошло?» — отдышавшись, спросил Елисей. «Нормально все с Мишкой. Живой-здоровый, даже не поцарапался», — отмахнулась девочка. «Только ругается, что ты ему не дал в бой влезть». «Мало еще», — вздохнул Елисей. «Вот-вот, и бабушка Радмила ему так же говорит». «Так, зови его сюда. Мне знать надо, чем дело на тракте закончилось», — потребовал парень, вспомнив события на дороге. «Да нормально все», — отмахнулась Санька. «Пока вы воевали, разъезд казачий стрельбу услышал и на помощь кинулся. В общем, горцев положили всех». «Рабочие». «Так живы все. Раненые есть, но не сильно». «Ну, хоть что-то хорошее», — облегченно вздохнул Елисей. «А дальше?» «А что дальше?» — не поняла девочка. «Мишка сюда без малого 2 десятка коней пригнал, да оружие всякого кучу привез. Все в сарае лежит. Говорит, что все трофеи твои». «Казак!» — усмехнулся Елисей, полностью одобряя действия мальчишки. «Там еще подполковник тот все вокруг дома вьется. Велел, как только ты в себя придешь, немедленно ему сообщить. Но я сначала бабушку позову. Пусть вначале она на тебя глянет», — категорично заявила девочка и, поднявшись, вышла. Спустя несколько минут она вернулась в сопровождении бабки Радмилы. Подойдя к кровати, старуха наклонилась над ним и, заглянув в глаза, едва заметно усмехнулась. «Очнулся, вой!» — тихо констатировала женщина и, выпрямившись, спросила. «Говори, что болит». «Голова», — честно признался парень. «Ну, это само собой», — кивнула Радмила. «Повезло тебе. На полпальца в сторону, там бы и полег. А так только контузило и лоб распахало крепко. Так что меченый ты теперь казак». «А то мало у меня отметин на шкуре», — усмехнулся Елисей в ответ. «Узнали, кто напал? Что за клан?» «Узнали. Вот подполковник сейчас прибежит, сам тебе все и расскажет», — напустила она туману. «А по совести сказать, молодец ты, Елисей. Недаром Святослав тебя к себе в ученики взял. Добре бился». «Тебе-то откуда знать? Тебя ж там не было», — не понял парень. «Зато у меня уши есть и глаза. Тех трофеев, что Минька привез, просто так ни за что не получишь. Дюжину из револьвертов положил, 2 из штуцера, 5 ножами, а еще 5 шашкой достал. Так биться-то уметь надо», — одобрительно закончила она, старательно перечислив всех ее противников. «А ножи?» — вскинулся Елисей. «Да лежи ты спокойно», — рыкнула Радмила. «Собрал их Минька, все собрал. Молодец, мальчонка, все по праву сделал. Комендант уж насчет коней заходил, да он забрать не позволил. Говорит, вот очнется хозяин, с ним и сговаривайся». «Упрямый», — с улыбкой добавила она. «Да еще и свой счет открыть сумел. Жалился только, что все время боялся тебя зацепить, пока ты с обреками резался. Потому и стрелять не стал». «Правильно не стал», — одобрил Елисей. «Не с его навыками в такой заварухе отстреливаться». Их разговор прервало появление контрразведчика. Оказывается, Санька, отправившись за Радмилой, успела попутно отправить брата в комендатуру. И вот теперь стремительно вошедший в комнату подполковник, решительно попросив всех оставить его одного с больным, присел на табурет и, посмотрев на парня непонятным взглядом, тихо спросил. «Как самочувствие?» «Жить будет похоже», — бледно усмехнулся Елисей. «Ну и слава богу», — усмехнулся контрразведчик одними губами. «Что не так, Александр Савич?» — тихо спросил Елисей, впервые обратившись к нему по имени-отчеству. В том, что что-то с этим нападением не так, он уже не сомневался. Слишком уж напряженным был у контрразведчика взгляд. Соображать было еще тяжело, но и отказываться от разговора Елисей не собирался. Ему нужна была информация. Слишком уж организованно напали горцы, слишком много их было для простого налета. «Это был не просто налет», — еле слышно сообщил подполковник. «Это была засада на тебя. На тебя и на захват твоей мортиры». «Так ее ж в поклаже не было», — удивился Елисей. «Это мы с тобой знаем, а нападавшие думали, что она там есть». «И откуда такие сведения?» «Одного из нападавших взяли раненым. Казаки по-горячему допрашивать начали, а как поняли, что непростая засада была, так ко мне его и привезли. В общем, сведения точные. А самое неприятное, что наняли их наши заклятые друзья, как ты любишь выражаться». «Османы или британцы?» – мрачно уточнил Елисей. «А сам как думаешь?» – усмехнулся в ответ контрразведчик. «Значит, британцы», — скривился парень. «Вот за что я люблю говорить с тобой, так это за то, что тебе ничего объяснять не надо», — удовлетворенно хмыкнул подполковник. «Сам все понимаешь. Очень уж им твои придумки глянулись. Вот и решили они тебя в свой туманный Альбион перевести». «Это что ж, тоже обрек поведал?» — иронично усмехнулся парень. «Нет, но оно и так понятно. Им приказано было взять тебя непременно живым. Вывод?» «Понятно», — снова скривился парень. «Похоже, течет у вас, господа, где-то как из дырявого ведра. Ведь такую засаду еще подготовить надо. А это время. Выходит, им сообщили точное время выхода каравана из города». «Все верно. Так оно и было. Да только ты своим умением нас всякой возможности узнать что-то лишил. Признаться, такого мастерства владения оружием мне еще видеть не доводилось. Причем самым разным. Удивил. Честно признаюсь, удивил». «Деду Святославу за науку поклониться надо», — вздохнул Елисей. «Каб не его наука, горцы б меня там ломтями настругали. Я стрелок неплохой, но еще с ножами управляюсь достаточно ловко. А вот в рубке — это его заслуга». «Не скажи», — качнул контрразведчик головой. «От самого человека тоже многое зависит, точнее, от его талантов. А тебе их, похоже, не занимать». «Стараюсь», — чуть пожал Елисей плечами. «Да уж, постарался», — вздохнул контрразведчик. «В общем, это пока все, что нам удалось выяснить. Но работа идет, так что не волнуйся». «Да я, в общем-то, и не волнуюсь. Мне теперь главное отлежаться. А то там люди обучаться приехали, а теперь попусту время теряют». «Зато не беспокойся», — отмахнулся подполковник. «Они там все сами были и все своими глазами видели. В общем, ты поправляйся спокойно. Атаман тут уже был, сам с ним говорил. В общем, велено им тут ждать, пока ты не поправишься и не сможешь работу начать. К тому же в городе еще не все для работы готово. Атаман сказал, кое-чего по мелочи доделать надо». «Да уж, тут хочешь не хочешь, а поваляться придется», — нехотя согласился парень. «Начнешь раньше времени скакать, так и до болячки какой допрыгаться можно. А душевные болезни не лечатся». «Это верно», — тут же согласился с ним подполковник. «А теперь скажи, тебе, может, нужно сюда чего? Ты не стесняйся. Ежели надо, так я доставить велю». «Решили на меня, как на живца того лазутчика ловить», — сообразил Елисей. «Говорю же, умный ты», — лукаво усмехнулся подполковник и, попрощавшись, вышел. Отлеживался Елисей после контузии без малого 3 недели, заодно давая зажить новому шраму на лбу. Проснувшись очередным утром, парень вдруг понял, что больше просто не может лежать. Молодое сильное тело требовало движения, действия. Усевшись на кровати, Елисей прислушался к собственным ощущениям и, убедившись, что ничего не болит, медленно наклонился вперед. Легкое головокружение и снова никаких больше последствий. Радостно улыбнувшись, парень поднялся, от души потянувшись, негромко проворчал. Ну, наконец-то, а то уже все бока отлежал. Радмила, Санька и Мария, пользуясь моментом, сделали все, чтобы заставить его лежать, пока рана полностью не заживет. Впрочем, Елисей сам отлично понимал, с контузией лучше не шутить, если не хочешь потом всю жизнь мучиться главными болями. И это в лучшем случае. Последствия подобных необдуманных действий ему приходилось наблюдать еще в прошлой жизни, так что парень не особо и сопротивлялся. Одевшись, Елисей вышел во двор и, оглядевшись, отправился к своему фургону. Нужно было кое-что проверить, но не успел он открыть дверь, как рядом с парнем вырос, словно из-под земли, Мишка. «Никак оправился?» — с улыбкой поинтересовался мальчишка. «Угу, надоело валяться, словно вороне дохлый», — усмехнулся Елисей. «Урок по грамматике выучил?» — тут же уточнил он. «Все сделал, что ты велел», — решительно кивнул Мишка. «А сестра где?» — поинтересовался Елисей, поворачиваясь к нему. «Так с бабушкой в огороде, трофеи смотреть станешь?» — тут же последовал самый важный вопрос. Понимая, что вопрос трофеев ему сейчас важнее любой грамматики, парень только усмехнулся, решив немного побаловать своего воспитанника. И то сказать, пока Елисей болел, Мишка старательно исполнял все его поручения и вместе с сестрой корпел над уроками. Читать близнецы учились по книге, которую по просьбе парня прислал контрразведчик. Это были приключения какого-то рыцаря, что-то вроде романа о рыцаре Айвенго. Учить ребят по церковным текстам Елисей посчитал чем-то вроде изощренного издевательства над подростковой психикой. Так что вечерами в его комнате происходили домашние чтения. Вспомнив все это, Елисей еще раз усмехнулся и, махнув рукой, велел: «Показывай добычу». Мишка, надуваясь от важности, провел парня в сарай и, откинув кусок дерюги, с гордостью заявил: «Вот все, что твое было, собрал, все чистое, порох и свинец отдельно сложил». «Молодец», — одобрительно кивнул парень, быстро проверив пару стволов. «Все правильно сделал, только не нужно оружие в сарае хранить. Сыро тут, надо было сразу в мою комнату снести». «Да я бы снес, да бабушка Радмила не велела. Говорит, порохом от него воняет, а тебе это пока вредно. Вот и пришлось сюда снести», — насупившись, пробурчал мальчишка. «Понятно. Ладно, не дуйся. Вот купим тебе в комнату кровать, и будешь сам себе хозяин», — подбодрил его парень. Стройка наконец закончилась, и даже комнаты побелить до холодов успели. Но прежде чем заселяться в новостройку, требовалось ее как следует просушить. Поэтому в пристройке постоянно топили небольшие переносные печи, выведя жестяные трубы в окна. Сам Елисей про такую технологию не слышал, но, как выяснилось, в каменных домах такое практиковалось. Топили эти печи чем попало. Углем, кизяком, дровами, неважно, лишь бы печь была постоянно теплая. Следили за печами женщины, точнее Марья с Санькой. Мишка только регулярно таскал из леса хворост. Но и этот этап уже подходил к концу. Так что теперь действительно оставалось только обставить комнату, и можно будет заселять ребят. Именно об этом говорил Елисей, обещая Мишке комнату в его полное распоряжение. Что такое личное пространство, парень отлично понимал и старался не экономить на этом для близнецов. «Ну что, брат», — повернулся он к мальчику, — «хочешь из этого себе чего выбрать?» «А можно?» — моментально подобрался Мишка. «Стал бы я спрашивать, коль нельзя было», — фыркнул Елисей. «Бери, чего глянется». Быстро вытянув из кучи оружия шашку в украшенных серебром ножнах и в пару ей кинжал, Мишка прижал оружие к груди и вопросительно посмотрел на своего воспитанника. «Все или еще чего хочешь?» — улыбнулся парень. «Ружье хотел, да не по рукам мне пока», — вздохнул Мишка. «А вот с ружьем не спеши. В город поедем, я тебе подходящий ствол подберу, как у твоего револьвера калибром. Из револьвера стреляешь, значит, и из ружья такого калибра стрелять сумеешь». «Что, правда?» В голосе мальчишки прозвучала такая дикая надежда, что Елисей не удержался и, улыбнувшись, укоризненно спросил: «Разве было, чтобы я вас обманул?» «Прости, Елисей», — смутившись, поклонился Мишка. «Бог простит. Пошли в дом, брат. Ты мне вот что скажи, а рабочие, что с нами ехали, в крепости еще?» «А куда они денутся? Им атаман велел сидеть и тебя ждать. А коли атаман велел, то и спорить никто не посмеет». «А куда их поселили?» «Так в казарму, там и живут», — пожал плечами Мишка. «Добре. А кислоту из города привезли?» — продолжал допытываться Елисей. «И кислоту привезли, и брагу я неделю назад поставил», — лукаво усмехнулся Мишка. «Так что, знай, спирт гони». «А вот это ты совсем молодец», — хлопнул его по плечу парень. «Завтра с утра на базар пойдешь, говяжий жир закупать». «Так уже, в подполе лежит», — рассмеялся Мишка. «Это на какие шиши?» — удивился парень. «А мне с моего горца 2 рубля с полтиной выпало. Да еще и оружие его с Мериным я продал. Вот и набежало. На них и купил», — не задумываясь, ответил мальчишка. «Лучше б сестре гостинцев купил, олух», — беззлобно выругался Елисей. «Так я и купил. Лент разных и гребень. Зеркальце хотел взять, да на нашем базаре его не было», — отмахнулся Мишка. «Так, что тут ты, брат, темнишь? И ленты, и жир, и гребень, да еще и зеркальце. Признавайся, откуда деньги?» — потребовал Елисей ответа. Так комендант Мерина купил для гарнизона, и подполковник тут еще 5 рублей выдал. Сказал, ты знаешь зачем. Так, вот теперь сходится, кивнул Елисей. Но на базар нам завтра все равно надо. И еще, сейчас сбегай в казарму, скажи, что завтра утром буду всех рабочих в мастерской ждать. Учить их станем. И так времени потеряли много. Ага, сделаю. А сейчас чем займемся? Тут же последовал вопрос. А сейчас бросаешь все это железо в нашей комнате и буяны из конюшни выводишь. «На базар?» – моментально сообразил Мишка. «Угу, нужно продуктов в дом купить, да и тебе одежду рабочую. Будешь у меня руками, пока я сам в себя не приду». «Так есть у меня старая», – вскинулся Мишка. «Чего зря деньги тратить? Я в той, что мала, уже работать могу». «А мешаться ничего не будет?» – задумался Елисей. «Не, там просто дырки кое-где, а так носить можно», – отмахнулся Мишка. «Ну смотри, зацепишь чего рукавом, точно выпарю», – шутливо пригрозил парень. «Не зацеплю», – уверенно заявил Мишка, твердо глядя ему в глаза. «Добре, тогда готовь коня, а я пока к коменданту схожу», — снова хлопнул его по плечу Елисей. Проводив мальчика взглядом, парень развернулся и вышел на улицу. Спустя 10 минут он сидел в кабинете штабс-капитана и, прихлебывая свежий чай, вел с комендантом неторопливую беседу. «Так что новостей особых пока нет, Елисей», — закуривая, спокойно рассказывал комендант. «Инструкции насчет тебя у меня вполне понятные. Деньги на твои работы господин подполковник оставил, так что работай спокойно. Все твои военные задумки будут в первую очередь у нас в гарнизоне проверяться, это уже оговорено». «Без меня меня женили», — фыркнул Елисей. «Зато ничего так просто не пропадет, а мартирки твои уже оформляются. Об этом господин подполковник просил тебя предупредить особо». «Благодарствую», — кивнул парень. «Раз так, завтра начну рабочих учить», — закончил он, отставляя пустой стакан. «Ты только, бога ради, аккуратнее», — истово попросил его комендант. «Я ж знаю, что ежели эта твоя гадость рванет, то и стене и комендатуре достанется». «Это само собой, ваше благородие», — тут же кивнул парень. Попрощавшись, он вышел на улицу и направился на базар. Мишка, привязав буяна к коновязи, уже ждал его у входа. Одобрительно кивнув мальчику, Елисей не спеша двинулся в продуктовые ряды. Мешок муки, голова сахара, мешочек соли и специй, в общем, затаривался он крепко. Тяжело груженный конь, недовольно пофыркивая, повез все это добро к дому, ведомый под усцы мальчиком. Елисей, шагая рядом с ним, мысленно прокручивал все завтрашние дела, когда услышал, как кто-то его окликает. «Здрав будь, Василий!» — первым поздоровался парень, узнав сына деда Святослава. «И тебе здоровья, Елисей!» — чинно ответил тот. «Смотрю, оправился уж». «С Божьей помощью!» — кивнул парень. «Хотел чего?» «Слышал я, что наука дедова тебя спасла. Так ли?» — помолчав, тихо спросил Василий. «Так», — решительно кивнул Елисей. «Кабы не наука его, меня бы горцы ломтями настругали, да и остальных там же положили. В общем, должен я деду Святославу, жизнью своей должен». «Ничего ты ему не должен», — помолчав, тихо ответил Василий. «Это мы, семья наша, должна тебе в ноги кланяться. Дед, как тебя учить стал, словно ожил, помолодел даже. Старый он уже, а все жалился, что некому было умение свое передать. А теперь словно летает. Как услышал, что ты один сумел столько горцев положить, так гоголем ходит. И то сказать, выученик его такое дело учинил. Почитай, один набег отбил. В общем, я чего сказать-то хотел. Ты приходи учиться. Как дед скажет, так и приходи. Никто из нас тебе слова более поперек не скажет. Слово даю». «Благодарствую на добром слове», — вежливо поклонился Елисей. «Вот как повязку сниму, так и приду», — пообещал он, указывая пальцем на свою перевязанную голову. «Добре. И вот еще, ежели чего из мануфактуры надобно будет, в лавку ко мне приходи, у меня товар всякий есть, а по цене договоримся, всяко дешевле, чем в городе встанет». «Благодарствую», — снова поклонился Елисей, — «будет нужда, зайду». «Ну, бывай», — попрощался Василий и, огладив бороду, не спеша направился по своим делам. «И чего это сейчас было?» — подумал парень, глядя ему вслед. Потом, мысленно махнув на все непонятности рукой, отправился дальше. «А чего тут казак от тебя хотел?» — не сдержал любопытство Мишка, когда Елисей поравнялся с ним. «Да так, ничего серьезного», — ушел от ответа парень. Они добрались до дома и принялись перетаскивать все купленное на кухню, когда в дом вошли Радмила и Санька. Увидев мужчин за столь странным занятием, женщины дружно переглянулись и, не сговариваясь, погнали их куда подальше. Глядя, как Санька копирует слова и жесты Радмилы, Елисей не смог сдержать усмешки. Заметив ее взгляд, бабка скосила глаза на девочку и, чуть улыбнувшись, махнула рукой, беззлобно проворчав. Ирод неугомонный. Не успел на ноги встать и тут же ускакал не пойми куда. Вот оно надо было? А как же, удивился Елисей. Поесть мы тут все любим, а запасы не бесконечные. Ладно, хоть деньги с толком потратил, ворчливо закончила бабка, оглядывая покупки хозяйским взглядом. На мою половину ступай, рану посмотреть твою надо. Голова-то не болит? Там же кость, чему там болеть, развел Елисей плечами. Ответом ему послужил дружный хохот всех собравшихся. Последний из обучаемых плавно уложил остатки готового нитроглицерина в мину и, навернув заглушку, вложил ее в ящик. «Все!» – устало выдохнул мужчина, чуть младше средних лет, утирая со лба набежавший от волнения пот. «Вижу. Молодец, все верно сделал», – облегченно кивнул Елисей, который сам находился в диком напряжении. Пока шла теория, а он сам готовил взрывчатку, все шло нормально. Но когда его ученики приступили к практике, все стало гораздо сложнее. Чтобы избежать случайного взрыва, парень стал подпускать рабочих к выделке динамита по одному, постоянно контролируя каждое их движение. Убедившись, что каждый из них твердо запомнил всю последовательность действий, Елисей провел последнее испытание, так сказать, экзамен, заставив каждого рабочего провести весь цикл от начала до конца. И вот теперь последний из списочного состава обучаемых сдал ему экзамен. Одобрительно хлопнув мужчину по плечу, Елисей повернулся к остальным, усмехнувшись, громко заявил. «Все, мужики, теперь любой из вас может работать с этой штукой самостоятельно. Но только каждый из вас должен помнить одну штуку. Ежели узнаю, что кто-то выдал секрет взрывчатки иностранцу или продал его кому, сам лично вырежу всю вашу артель. Неважно, виновен он или нет. Что я умею, вы все видели». Последние слова парень произнес едва слышным глухим голосом, от которого собравшимся стало еще страшнее. Растерянно переглянувшись, рабочие изумленно замерли, не зная, как реагировать на его слова. А самое страшное, что стоявший тут же мальчишка спокойно достал из кобуры револьвер и, не меняясь в лице, взвел курок. Все это было проделано в полнейшей тишине, отчего каждый из собравшихся расслышал этот щелчок, словно гром. «Вы это, казаки?» Откашлившись и взяв себя в руки, медленно заговорил самый старший из группы. Все звали его уважительно Степаныч. «Мы поняли все, так что не извольте беспокоиться. Нам и самим не надо, чтобы нас же потом этим динамитом убивали». «Верная мысль», — кивнул Елисей. «Ступайте с Богом, мужики, и помните, что я сказал», — отпустил он рабочих. «Бумагу для атамана я через коменданта передам». Дружно кивнув, рабочие поспешили покинуть мастерскую. Проводив их взглядом, Елисей вздохнул и, повернувшись к своему воспитаннику, ткнул пальцем в оружие. «Ну и зачем это было нужно?» «А чтобы знали, что ты не шутишь», — пожал Мишка плечами. «Выучил на свою голову», — улыбаясь, проворчал парень. «Убери оружие, никогда без нужды его не вынимай. Это не игрушка, запомни. А говорил я им все это только за тем, чтобы они знали, с чем дело имеют. Вон, Степаныч сразу все понял». «А что им понять-то нужно было?» — помолчав, уточнил Мишка. «Что за эти секреты убить могут не только меня, но и их всех, особенно те, кому эти секреты важны. Впрочем, иные такими делами и не занимаются», — вздохнув, закончил парень. Воспоминания о том, как горцы закрыли караван, не давали ему покоя. Уж очень все было сделано толково и грамотно. Чувствовалась рука человека, не в первый раз проворачивавшего такую штуку. Прокручивая те события буквально покадрово, Елисей все больше убеждался, что ждали действительно именно их. И сделано это было именно для того, чтобы добраться до него. До автора и изобретателя миномета. Похоже, где-то за границей его оружие успели оценить по достоинству. В очередной раз вздохнув, Елисей начал наводить в мастерской порядок, когда в дверь постучали, и вошедший вестовой со странным выражением лица сообщил. «Там это, к тебе, в общем». «Кто? Где?» — не понял Елисей. «Так у комендатуры. Его превосходительство велел тебя срочно звать», — туманно пояснил вестовой. «Иду», — так ничего и не поняв, кивнул парень. «Заканчивай тут и домой ступай», — повернулся он к Мишке. «Добре», — нехотя вздохнул мальчишка и занялся делом. Елисей, убедившись, что все опасное уже убрано, поправил папаху и отправился к комендатуре. Едва перейдя плац, он увидел старую телегу, запряженную Соловым Мерином, возле которой собралась целая делегация. Удивленно хмыкнув, парень подошел поближе и через плечи собравшихся заглянул в кузов, задумчиво почесал затылки. В телеге сидело трое. Двое мальчишек лет по 10-11 и девочка лет 6. То, что это родственники, было ясно с первого взгляда. Старший из ребят, держа в руках поводья, оглядывал толпу настороженным взглядом, а его брат то и дело закрывал собой девочку, если кто-то пытался с ней заговорить. Разглядев в толпе коменданта, Елисей обошел телегу и, подойдя к нему, тихо поздоровался. «Не сказал бы, что он добрый», — вздохнул штабс-капитан, кивая на телегу. «Видел уже?» «Трудно не заметить», — пожал Елисей плечами. «А кто это?» «Непримиримые еще один хутор разорили. Родители успели только ребят в телегу посадить и малость скарба закинуть. Сами остались набег отбивать. Боюсь, теперь это сироты», — мрачно вздохнул комендант. «А родичи?» — удивился парень. «Старший, говорит, нет больше никого». «Странно», — задумчиво протянул Елисей, и тут толпа раздалась в стороны, пропуская к телеге пожилых казаков, среди которых парень приметил и своего учителя, деда Святослава. Окинув ребят быстрым взглядом, казаки жестом отодвинули собравшихся подальше, после чего дед Святослав, шагнув ближе, принялся их расспрашивать. Слушая нехитрую историю, Елисей чувствовал, что начинает буквальным образом звереть. Горцы, налетев на хутор, даже не пытались захватить кого-то живьем. Они сходу принялись убивать и жечь все подряд. Складывалось впечатление, что это был не набег, а карательная операция, целью которой было запугать, а не получить добычу. Кое-как справившись с эмоциями, парень взял себя в руки и прислушался к разговору. «А сюда-то вы как добрались?» – задумчиво спросил старик. «До города-то ближе будет». С грехом пополам, явно копируя кого-то, вздохнул старший из мальчиков. А сюда подались потому, как слух прошел, что живет тут казак, что один против двух десятков горцев выходит и победить может. Вот и решили с братом в ученики к нему проситься. Закончил он, заставив Елисея вздрогнуть и удивленно посмотреть на старика. «Это кто ж вам рассказал такое?» — чуть улыбнувшись, спросил Святослав. «Да заезжали казаки из разъезда, вот брату старшему и поведали, а мы услышали», — смутился мальчик. Сразу стало понятно, что пацаны старательно грели уши при чужом разговоре. «А что, неужто лжа про то?» — всполошился он. «Правда!» — вздохнул Святослав. «Дяденька, сведите нас с тем казаком. Век за вас Бога молить станем!» — сиреной взвыл мальчишка. «Так вон он стоит, Елисеем кличут!» — усмехнулся дед, переведя все стрелки на парня. Толпа дружно развернулась в нужную сторону, и Елисею на секунду стало неуютно под взглядами собравшихся. «Это что ли?» – удивленно протянул мальчишка. «Да не, шутишь, дяденька. Так должен быть казак взрослый, опытный, а тут парень какой-то», – не поверил он. «Ага, а еще у того казака росту две сажени, плечи, как у быка», – усмехнулся Елисей, не удержавшись. «Что, и вправду ты?» – растерянно переспросил мальчишка. «Я», – вздохнул Елисей. «Возьми в ученики, казак», – спрыгивая с телеги и кланяясь, попросил мальчишка. «Словно отца родного слушать тебя станем. Только выучи. Нет нам теперь иной дороги, кроме как за родичей мстить. И потому наука твоя нужна. Возьми, не пожалеешь». «Подумать надо», — взял паузу Елисей. Толпа замерла, ожидая его решения, а парень растерянно посмотрел на стоявшего напротив старика. Святослав, заметив его взгляд, коротко кивнул, давая понять, что уже понял его решение и согласен с ним. Чуть пожав плечами, парень повернулся к коменданту и, откашлившись, спросил. «Ваше благородие, а дозвольте мне пустой дом занять. Сами видите, растет хозяйство не по дням». «Зайди завтра с утра, подумаем», — расправив усы, кивнул комендант. «Не дури, парень», — негромко отозвался Святослав. «Пока у Радмилы поживете, а там круг вам место для житья определит». «Как скажешь, дядька Святослав», — не решился спорить Елисей. «Отлично помню, какой авторитет имеет в крепости этот старик». Взяв Мерина под усы, он кивком указал мальчику на телегу, велев. «Садись, со мной поедете». «И я с вами съезжу», — заявил Святослав, тяжело усаживаясь рядом с девочкой. Загнав телегу во двор, Елисей помог старику слезть и, сняв девчушку, задумчиво посмотрел на дверь дома. «Поймет она», — успокоил его старик. «Думаешь, пристройку она так просто делать затеяла? Недаром ее ведьмой кличут», — еле слышно закончил он. «Думаешь, знала?» — так же тихо спросил Елисей. В ответ старик только коротко кивнул. Первым, поднявшись на крыльцо, он толкнул дверь и, войдя, окликнул. «Радмила, встречай гостей!» «Ты, что ли, старый?» — послышался голос хозяйки, и вслед за стуком клюки появилась она сама. «А это кто ж такие будут?» — спросила Радмила, едва увидев ребят. «Сироты?» — тяжело вздохнул Святослав, опускаясь на лавку. «Теперь сироты!» «Ух ты ж, господи, опять!» — всхлипнула старуха. «Набег!» — кивнул старик. «А сюда-то чего?» Помолчав, осторожно уточнила Радмила. «Они же здоровы». «Здорово», — кивнул Святослав. «В ученики к Елисею просятся, вот я и привел». «К нему?» — удивленно ткнула пальцем в постояльца бабка. «Так он же еще сам мальчишка». «Это для нас с тобой, мальчишка, а на деле сама знаешь», — отмахнулся старик. «Ну да», — закивала бабка. «Что ж, значит, так тому и быть», — вздохнула она и, повернувшись к ребятам, спросила. «Оголодали?» «Малая наверняка, мы-то нормально», — сглотнув, быстро ответил старший, кивая на сестру. «Понятно», — усмехнулась бабка и, поднявшись, позвала. «Санька, ты где там ягоза? На стол накрывай, гость у нас». «Сейчас будет, бабушка», — отозвалась девочка, откуда ты из глубины дома. Послышались ее легкие шаги, и девочка, выскочив с половины бабки, удивленно замерла, разглядывая ребят. «Ну чего застыла, ягоза?» — усмехнулась бабка. «Знакомься, да делом займись». «Санька», — порозовев, тихо представилась девочка. «Не Санька, а Александра», — поправил ее Елисей. «А вас как величать, гости дорогие?» — повернулся он к ребятам. «Я Витька, это Илья, а ее Дарьей кличут», — представил родичи старший из сирот. «Вот и познакомились», — улыбнулся парень. «Это все, что от семьи вашей осталось? Или, может, еще где есть кто?» «Нету», — мотнул Витька чубом. Дарья, не удержавшись, тихо всхлипнула. «Не плачь», — быстро подойдя к ней, беря за руку, сказала Санька. «Я тоже сирота. Только нас с Мишкой горцы еще и в полон взяли. Елисей отбил, когда через лес везли». «Угу», — снова всхлипнув, кивнула девочка. «Пойдем», — потянул ее Санька за собой. «Пусть мужики тут сами дела решают, а мы там мало с чего вкусного найдем», — утешала на ребенка, ласково поглаживая по плечу. «Ступайте, милая, ступайте», — одобрительно кивнула бабка. «Ты уж прости, что вышел так, бабушка Радмила», — на всякий случай извинился Елисей. «Господь с тобой, Елисей. Славно вышло», — неожиданно улыбнулась бабка, поднимаясь. «Не должен дом пустым быть». Потихоньку Елисей начал возобновлять тренировки, привлекая к ним и ребят. Мишка, как более опытный, регулярно подсказывал новичкам, что и как делать. Не ожидавшие таких нагрузок братья поначалу едва не плакали, но потом, втянувшись, старательно выполняли все показанные им упражнения. Помня, что мальчики еще растут, Елисей постоянно просил бабку Радмилу готовить им сытные калорийные блюда. Иногда даже доходило до спора. Увлекшись, парень забыл, что местное население живет, соблюдая все религиозные правила, поэтому посты в крепости соблюдались регулярно. Но посты и жесткие тренировки не вязались, и Елисей, плюнув на все условности, своим волевым решением велел бабке готовить все блюда с мясом. Услышав подобное, Радмила его едва клюкой не отходила, но потом, выслушав его, только удивленно проворчала. «Хоть и не по-божески, а, похоже, знаешь, о чем говоришь. А все одно неправильно это. А ежели наш поп узнает, так и анафеме предать может». «И этому потлатому за такой личный язык вырежу», — зарычал Елисей, окончательно выйдя из себя. «Господь с тобой, Елисей, ты чего взбесился?» — изумленно пролепетала бабка. «Да приготовлю я вам все, как скажешь. Нашел беду», — отмахнулась она, явно пытаясь успокоить парня. «Прости, бабушка», — взяв себя в руки, повинился Елисей. «Просто надоело мне на него оглядываться. Я тут пытаюсь серьезное дело сладить, а этот долгогривый только и делает, что мне палки в колеса вставляет». «Уймись, Елисей. О человеке, церковным саном наделенным, говоришь?» — попытался урезонить его Радмила, но парня уже понесло. «Сан — это еще не защита от глупости», — в последний момент, успев переначить пословицу из своего прошлого, ответил Елисей. «Надоел пьянь». «Прости его, Господи», — быстро перекрестилась бабка. Их спор оборвал дед Святослав. Без стука, войдя в дом, старик окинул обоих внимательным быстрым взглядом и, вздохнув, спросил, тяжело опускаясь на лавку. «Чего буянишь, парень?» «Да так не сдержался», — смутился Елисей, окончательно беря себя в руки. «Сказали мне, что ты мальчишек учить взялся и учишь их всему, что сам выучил, так ли?» «Так, дедушка», — не стал отрицать очевидного Елисей. «Добре. И к чему это?» — вдруг задал старик неожиданный вопрос. «А кто их еще обучит?» — чуть подумав, осторожно поинтересовался парень. «Да и что из них в приюте вырастет? Родичей-то нет?» «Так-то оно так», — кивнул Святослав. «Но что из них ты вырастить хочешь?» «Пластунов», — скупо улыбнувшись, честно ответил парень. «Наших пластунов, настоящих, которым и громовую стрелу не стыдно вручить будет. Ребятишки-то из настоящих родов, казачьих?» «Тоже верно», — помолчав, вздохнул дед. «Доброе это дело, — задумал казак, — а вот потянешь ли? Непростое это дело, Елисей, доброго воя воспитать». «Знаю, — кивнул Елисей, — но ведь и я не один. Вон и вы тут, и круг казачий есть, да и бабушка Радмила подсобит». «Да уж, она подсобит», — хмыкнул Святослав. «А ты чего это на меня напрасно возводишь?» — тут же возмутилась бабка. «Не голоси», — отмахнулся старик. «Тут дело серьезное». «Так может, квасу подать или самовар вздуть?» — тут же сменила тон Радмила. Елисей всегда умилял это умение местных женщин моментально переходить от шумного выяснения отношений к спокойной прозе жизни. Вот и сейчас бабка, только что готовая ринуться в атаку, разом сменила гнев на милость, готовая проявить всю свою хозяйскую смекалку. «Лучше самовар», — чуть подумав, кивнул старик. «Сей момент поставлю», — кивнула бабка и, поднявшись, поспешила на кухню. «Ты это, Елисей, дело у меня к тебе», — проводив ее взглядом, негромко заговорил Святослав. «Мы тут с казаками подумали. Прав ты был. Нужен тебе свой дом. Нужен, но не простой. А такой, чтобы в нем и жить, и тебе работать, и вы, ученикам твоим, учиться можно было». «Это как?» — не понял Елисей. «Вот и мы не знаем как», — развел старик руками. «Потому и пришел к тебе. Ты парень умный, на придумке ловкий. Может, чего сам удумаешь». «Задачка», — растерянно хмыкнул Елисей, присаживаясь рядом с ним. «Ну, дом жилой по-любому нужен, но чтоб с кухней большой одной общей комнаты, где все разом за стол сесть смогут. Дальше комнаты для всех ребятишек. Тут ведь нельзя забывать, что ребята с сестрами и девчонок от братьев отодвигать не следует. Как-никак родная кровь. Ну, на подворье сарай, конюшня, скотник, сам понимаешь, корова, все одно нужно, а дети ведь...» «Да, ну понятно», — быстро кивнул дед, внимательно его слушая. «А еще там чего надо?» «Ну, место под огород, ну и чтоб колодец во дворе был. Сам знаешь, после учения умыться надо скотину напоить, огород полить. А вообще и сам ума не приложу, как со всем этим управляться. Самому все дела бросить. На ребят сбросить, так тогда им и учиться некогда станет». «А ежели вдов нанять?» – неожиданно предложил старик. «Что, на хозяйство?» – задумался парень. «Ну, а кому еще-то хозяйство вести?» – вполне резонно спросил старик. «А вдовы обычно бабы умные, опытные, и свое хозяйство обиходят, и за твоим присмотрят за копеечку малую». «Ну, ежели на подворье маслобойку поставить, машину чтоб стирать, то им и не так сложно будет», – принялся рассуждать Елисей. «Во-во, и я за то», – закивал Святослав. «В общем, думай, как свой дом строить станешь. С артелью я уговорюсь, и денег им от круга заплатим». «Что, за все сразу?» – растерялся Елисей, вспомнив стоимость пристройки. «Зато не кручинься», – отмахнулся Святослав. «Правильно это дело затеял, нужное. Теряем мы детей казацких. Их власть по приютам развозит, и потому они после корней своих не знают. Это неправильно. Не должен человек без корней жить. А тут у нас вроде как свой приют будет, казацкий, и жить они потом здесь станут, на своей земле. В общем, про затею твою уже и атаман знает, и одобрил все». «Погоди, дядька Святослав, а строиться-то где станем? Нужно же с комендантом уговориться», — опомнился Елисей. «Нашел беду», — рассмеялся старик. «Комендант сделает так, как круг казачий решит. Его благородие мужчина умный и знает, что без казаков крепости ни по что не устоять. А дело, что ты затеял, всем нужное. Они ведь вырастут и тут в крепости останутся». «Ну, тоже верно», — вздохнул Елисей. «О чем задумались казаки?» – спросила Радмила, входя в комнату. «Пошли чай пить. Готово все уже». «Да вот думаем, кого из вдов нанять, чтобы за хозяйством приглядывали», – коротко проинформировал ее старик. «А чего тут думать?» – удивилась бабка. «Вон Лизавету зовите, Глафиру с Татьяной. Бабы все справные, копеечку заработать никто не откажется. А ежели Елисей кого из их пацанов в учение возьмет, к чью и в пояс поклоняться. Тебе ли не знать, что вдовьих детей мало кто в учение берет?» Повернулась она к родственнику. «Да и я присмотрю, ежели надо станет». «От тебя, бабушка, твоя наука в излечении потребуется. Вот скоро начну мальчишек к оружейному бою приучать, так что без синяков да ссадин никак не обойдется», — улыбнулся Елисей. «А ведь тоже дельная мысль», — вдруг оживился старик. «Вдовьих детей в учение взять. Что думаешь, казак?» «С этими бы управиться», — вздохнул парень. «Управишься», — отмахнулся дед. «Да и мою науку ты, почитай, все выучил. Самая малость осталась. Дальше только опыт нужен. Да испытания тебе держать не надо. Сам все доказал». «Какое испытание?» — не понял Елисей. «Да как обычно», — пожал Святослав плечами. «После каждого учения свое испытание бывает. Так и тут. Да только ты уж доказал все, когда караван защищал». «Понятно», — растерянно протянул парень. «Но подумать все одно надо». «Да кто ж спорит?» — усмехнулся дед. «Подумать всегда пользительно». «Все, казаки, хватит воду в ступе толочь», — оборвала их разговор Радмила. «Пошли к столу. Остыло уж все». Мужчины перебрались в другую комнату и расселись за столом, наблюдая, как девочки, Санька с Дарьей, старательно готовят все к чаепитию под внимательным взглядом бабки. Дарья приносила с кухни все, что было нужно, а Санька расставляла принесенное на столе. Дарья еще толком до стола не доставала. Глядя на их старания, дед Святослав улыбнулся и, огладив бороду, одобрительно проворчал. «Добрые невесты кому-то будут. Ишь, стараются. Еще б приданое им доброе, так и вообще б цены не было». «А вот и еще задачка для круга казачьего», — тут же вцепился в тему Елисей. «Ты это за что?» — подобрался старик. «Мы с тобой за мальчишек думаем. А кто о них подумает?» — кивнул парень на девочек. «Кто из сирот семью брать станет? А ведь их вины тут нет никакой». «Ай, верно, старый», — тут же подхватила бабка Радмила. «Вон, с Марьей моей как было? Коль не нужда, да не доброта его», — тут она кивнула на парня, — «не видать бы ей счастья бабьего. А так и приданое доброе, и муж, пусть и не богатый, да добрый». «Тоже верно», — протянул старик с заметной растерянностью. «И как быть?» — повернулся он к Елисею. «Ну, науки хозяйству вести я точно научить не могу», — быстро открестился парень. «А вот бабушка Радмила запросто. И потому есть у меня такая мысль. Как построим новый дом, бабушку Радмилу туда перевести, а этот дом Марье с мужем отдать. А чтобы бабушке удобнее было, ей там отдельные две комнаты отделить. Чтобы самой жить и болезных принимать», — прячу улыбку, предложил Елисей. «А что?» – подумав, неожиданно произнесла Радмила. «Дело доброе, а я согласная». «О, как!» – удивленно охнул Святослав. «А дома не жалко?» «Так ведь я не бросаю, внучке отдам», – вполне резонно возразила бабка. «Тоже верно», – почесал в затылке старик. «Добре, как решите, так тому и быть», – прихлопнув ладонью по столу, подвел он итог. «Но сначала ты, Елисей, должен мне твердо показать, какой именно дом видеть желаешь. Сможешь?» «Дело не хитрое», – пожал парень плечами. «На бумаге нарисую, как механизмы свои. Там сразу все понятно будет. А с размерами на месте решим. Я только одного не пойму. Где его ставить-то станут? В крепости места свободно не особо и много». «У той стены, где сарай твой стоит», – отмахнулся Святослав. «Там не один, а 5 таких домов поставить можно». «Ага, вот значит как», – задумался Елисей. «Так может, старые сараи снести и на их месте пристройки поставить, а сам жилой дом чуть дальше, чтоб с плаца особо видно не было?» «Угу, добре придумано», — задумчиво кивнул старик. «Я завтра сам там похожу, посмотрю, подумаю, а потом все нарисую», — пообещал Елисей, продолжая обкатывать появившуюся идею. Девочки, давно уже накрыв на стол, терпеливо ждали, когда старший закончит разговор, украдкой поглядывая на стол, где стояла миска со свежей выпечкой. Заметив их взгляды, Елисей глазами указал на девочек старику, и тот, чуть улыбнувшись, с улыбкой позвал. «Так, хозяюшки, осадитесь-ка вы с нами чай пить, заодно попробуем, как бабка Радмила печет. Не разучилась ли?» «Вот сейчас ложкой-то по лбу», — с усмешкой пригрозила бабка. «Чтоб я да разучилась печь, помру скорее. И правда, девчонки, садитесь», — скомандовала она, начиная разливать чай по стаканам. Происходящее удивило парня, но он сделал вид, что так и должно быть. Сажать детей за общий стол можно было только в семье. А при гостях за столом им, тем более девочкам, делать было нечего. Женщины вообще садились за один стол с мужчинами только на праздники или когда собиралась отдельная семья. Тут уж не до правил. В обычной жизни женщины сначала кормили взрослых мужчин, работников, и только потом ели сами. Но в этот раз старики сами своим решением решили нарушить все устои. «А Ильюха где?» — спросил Елисей, сурово глядя на подбежавших мальчишек. «Да вон плетется черепаха», — фыркнул Мишка, махнув рукой куда-то себе за спину. «А вы, значит, молодцы, добежали раньше», — угрюмо прошипел парень. «Ну только чего делать-то?» — развел мальчишка руками. «Не на себе же его тянуть». «А если бы его ранили, тоже бы бросили?» — задал Елисей следующий вопрос. Мальчишки растерянно переглянулись, не понимая, к чему он ведет. Потом Витька, насторожно обернувшись на дорогу, тихо выдохнул. «Кабы ранили, так я бы его на себе потащил». «Добре. А чего сейчас бросил?» — не унимался Елисей. «Или он не брат тебе?» «Брат. Младший?» «Угу, младший», — опустив голову, покаянно кивнул Витька. «Так что ж ты малого брата одного бросил?» — сурово поинтересовался Елисей. «А ты?» — повернулся он к Мишке. «По что соратника бросил? Или решил, что один со всеми справиться можешь? Так один в поле не воин». «Ага, когда сам один с горцами резался, меня-то под телегу закинул и помогать не велел», — тут же взвился Мишка. «И чем кончилось?» — иронично спросил Елисей, показывая на свой перевязанный лоб. «Господь уберег, иначе уже б схоронили давно. Да были там постарше, кому вместо с горцами драться было, так что не один я был. Ну чего примолк?» «Выходит, тянуть его надо было», — наконец сообразив, уточнил Мишка. «Верно. Запомните, парни, тяжело в учении, легко в бою. А самое главное, мы своих не бросаем. Одно дело, когда боец сам вызвался или командир велел остаться и остальных прикрыть. И другое, когда все отходят и слабого на себе тянут». Из-за поворота, тяжело переставляя ноги, выбежал взмыленный Илья и, дыша, словно загнанная лошадь, явно через силу прибавил шагу, торопясь добраться до финиша. Дотопав до Елисея, мальчишка опустился на корточки и, утирая пот с лица, загнанно прохрипел: «Прости, Елисей, не сдюжил, бок заколол, так думал, там и помру». «Ничего, это бывает поначалу», — успокаивающе кивнул парень. «Встань и походи малость. Помнишь, как коней после долгой скачки вываживают, чтобы остыли? Вот и тебе сейчас выходиться надо, не спеша, только дыши глубоко». «А куда идти-то?» – удивленно уточнил мальчишка, тяжело выпрямляясь. «А вот вокруг нас и ходи», – указал парень рукой, повернувшись к остальным, продолжил. «А вы двое запомните крепко, более повторять не стану. Мы своих не бросаем. Как отче наш затвердите, чего бы то ни касаемо было. Сколько в поход ушло, столько вернуться должно. Если только не убили кого. Мертвого потом выкупить можно будет, понятно?» «Понятно», — хором кивнули мальчишки. «В следующий раз на гайке попробуете», — пригрозил Елисей, при этом отлично понимая, что никогда не позволит себе сделать подобное. Зябко поежившись, мальчишки дружно покосились на рукоять на гайке, торчавшей из-за голенища его сапога, и, переглянувшись, дружно отступили на шаг назад. На всякий случай. Чуть усмехнувшись, заметив такой маневр, Елисей оглянулся на бродящего рядом Илью и, убедившись, что мальчик отдышался, спросил: «Ну что, готовы дальше работать?» «Ага, готовы», — закивали мальчишки, явно не имея такого желания. «Тогда на подворье бегом марш», — скомандовал Елисей, первым сорвавшись с места. Разведчика, а пластун — это прежде всего разведчик, как известно, ноги кормят, как того пресловутого волка. Вот Елисей принялся готовить из мальчишек волчат. Бег, стрельба, ножевой бой, рукопашный бой, чтение следов, умение быстро запоминать большой объем информации – все это он преподавал ребятам, терпеливо объясняя на примерах, для чего это нужно. Дед Святослав, пару раз понаблюдав за их тренировками, только одобрительно кивал, сразу сказав парню, что пляски с шашками их учить пока рано. Это сообщение вызвало на физиономиях мальчишек такое разочарование, что Елисей, не удержавшись, успокоил их после ухода старика, что и сам учиться этой науке стал только в 15 лет, когда как следует развил силу в руках, и что сам до сих пор продолжает учиться. Так что мальчишки старательно выполняли все, что парень от них требовал. Во дворе Елисей устроил самый настоящий спортгородок, загромоздив почти все свободное пространство разными снарядами. Его ученики отжимались, подтягивались, колотили мешок с песком, швыряли друг друга на землю и бросали ножи в деревянные мишени. То и дело, во время тренировок Елисею приходилось сгонять соседских мальчишек с забора, чтобы не завалили. Бабка Радмила, глядя на это безобразие, только вздыхала и головой качала, но спорить не решалась, накрученная Святославом. А вечерами старательно лечила мальчишкам порезы, синяки и ссадины, тихо бурча что-то себе под нос. Начерченные парнем эскизы дома уже были отданы деду Святославу со всеми пояснениями, после чего у стены рядом с мастерской начались подготовительные работы. С разрешения коменданта дом было решено ставить двухэтажный под черепичной крышей. Там было все – и спальня, и кухня, и большая столовая, и даже кабинет и мастерская самого Елисея. То, что ему нужно место для работы над своими идеями, было воспринято штабс-капитаном вполне благосклонно. Тем более, что атаман лично обратился к нему с просьбой посодействовать в этом деле. Пришлось Елисею заказать своим компаньонам и два десятка малых револьверов. Мальчишек нужно было учить обращению с оружием, и делать это парень решил с оружием настоящим. К тому же культура обращения с подобными предметами у мальчишек была в крови. Просто все это нужно было как следует развить. Стрелять учились и девочки. Каждый раз, уходя на стрельбище, Елисей брал их с собой, даже маленькую Дашеньку. Поначалу девочка вздрагивала при каждом выстреле, но очень скоро привыкла и даже пыталась сама попасть из револьвера в мишень, старательно закусив нижнюю губу и забавно морща носик. Само собой, ей приходилось помогать, удерживать оружие, но начало было положено. Дело шло к весне, и погода их особо не баловала, но Елисей с самого начала заявил, что для пластунов чем погода хуже, тем лучше. Вот и сегодня с неба сыпалось непонятно что. То ли мокрый снег, а то ли подмерзший дождь. Земля раскисла, и бегать по ней было то еще удовольствие. Но мальчишки упрямо повторяли за парнем все, что проделывал он сам. Опытные казаки только чубами качали, глядя на их тренировки, но вмешиваться не решал никто. Вбежав во двор, Елисей сходу метнул нож в мишень и, подпрыгнув, ударил ногой по мешку, имитируя зачистку помещения. Мальчишки по очереди проделали то же самое, а дальше пошла отработка приемов рукопашного боя. Еще через час усталые чумазы, они ввалились в дом и прямо на пороге принялись скидывать с себя мокрую одежду. Елисей запрещал ребятам разносить грязь по дому. К тому же в такой одежде и простудиться недолго. Умывшись и переодевшись в сухое, вся четверка уселась за стол и отдала должное бабкиной стрепне. Глядя, как мальчишки уминают все подданное, бабка Радмила только улыбалась. Потом, дождавшись, когда Елисей перейдет к чаю, негромко посетовала. «Мука кончается, да и сало прикупить бы надо». «Утром первым делом на базар пойдем», — тут же кивнул парень. «Все равно мне еще нужно пороху и свинца купить». «Одно разорение с этой наукой», — проворчала бабка. «Ничего, зато казаки растут, а не купцы», — усмехнулся Елисей, оглядывая свое малолетнее воинство. «А что в купечестве плохого?» — тут же вскинулась бабка. «Ничего», — пожал Елисей плечами, вспомнив, что большая часть ее родичей именно торговлей промышляет. «Да только много ли те купцы выручат, ежели их не станут настоящие вои боронить? Так все в полонии сгинут». «Спорить с тобой, себя дурой выставлять», — удивленно проворчала бабка. «Делай, как знаешь». «Не сердись, бабушка Радмила», — примирительно улыбнулся Елисей. «Да только каждый своим делом заниматься должен. Мне вот, к примеру, та торговля неинтересна совсем. Скучно. А вот придумки всякие делать, да воевать, коль нужда возникла, это мое. Так и тут. Пока малые», — Елисей кивнул на мальчишек, «пока нравится учиться, пусть учатся, а подрастут, сами себе дорогу по жизни выберут. Не волить не стану». «А времени и сил на них потраченных не жаль будет?» — тут же поддел его бабка. «Нет, кем бы ни стали, главное, что всегда умели дом свою и семью защитить. А эту науку так просто не забудешь. К тому же я их еще и грамоте учу, а это всегда нужно, особенно в торговле», — с улыбкой добавил он. «А девок зачем стрельбе учишь?» — не унималась бабка. «А кто у меня для внучки просил револьвер по руке сделать?» — лукаво усмехнулся Елисей. «Вот ведь и вправду дура старая», — ухнула бабка, прикрывая рот натружной ладонью. «Прости, Елисей». «Бог простит», — улыбнулся парень. «Нет, бабушка, все мы правильно делаем», — вздохнул он. «На то и крепость эта казачья, чтобы в ней настоящих воев растить». «Вот и Святослав мне то же самое твердит», — задумчиво кивнула бабка. «Выходит, стезя наша такая, на рубеже этом жить и вечно набегов ждать». «Ну, чтобы набегов не ждать и всегда к ним готовым быть, я их и учу. Сама вспомни, Ермил, царство ему небесное, с ватагой своей вечно в лесах да горах пропадал, а крепость завсегда к обороне готова была». «Что верно, то верно. Пластуны, значит», — задумчиво протянула Радмила. «Что ж, добрый, делай, что задумал, а мы с бабами поможем». Закончила она и, поднявшись, вышла из дома, накинув на плечи кожаный кожушок. «Так, похоже, бабка чего-то задумала», — проворчал про себя Елисей, провожая ее настороженным взглядом. «Елисей», — окликнул парня Мишка, усиленно гревший уши во время их спора. «А чего эта бабка сердится? От дома решила отказать?» «Не дури», — отмахнулся парень, — «жалко ей вас. Видит, как вам достается, вот и жалеет по бабье. Да только забыла она, что без таких трудностей из вас и бойцов толковых не выйдет. Или вы решили, что мне нравится из вас последние соки жать?» — спросил он, наглядывая ребят. И сам же ответил. «Нет, не нравится. Да только я точно знаю, что без этого не бывает. Сам через такое прошел. И меня учили так, что пелена кровавая в глазах стояла. Может, потому и жив по сию пору. Ну что?» «Не раздумали еще на пластунов учиться?» «Нет», — после короткого молчания и быстрых переглядок твердо ответил Мишка, ставший явным лидером в этой ватаге. «Сами тебя учить просили, а значит, до конца пойдем, потому как иного пути у нас нет». «Это с чего бы?» — с интересом спросил парень. «Можно ведь и какой мирной профессии выучиться?» «Под паском пойти», — презрительно скривился Мишка. «А чем под паском плохо?» — развел парень руками. «Всегда сыт и от людей уважение. Ну или другое какое ремесло выучить». «Я родовой казак», — твердо ответил мальчишка. «Пращуры мои на этой земле бились и в ней остались. Значит, и мне за землю эту стоять». Братья, внимательно слушавшие его, дружно кивнули, соглашаясь. «Добре», — помолчав, кивнул Елисей. «Это ваша жизнь, и вам решать, что с ней делать. Я могу только научить тому, что сам умею, и подсказать, как сделать правильно. А вот решение принимать только вам. Запомните это, парни. И ответ за это решение тоже только вам держать. Не перед людьми, перед Богом», — подпустил Елисей пафоса. Мальчишки дружно кивнули, и парень уже решил, что разговор окончен, когда от двери отделилась тоненькая фигурка и, подойдя к столу, тихо добавила. «Ты не смотри, Елисей, что они дурят. Будут они учиться. Потому как, ежели Мишка за мамку с батей не отомстит, я его сама прокляну», — жестко пояснила Санька, глядя на брата совсем не детским взглядом. «Ты полегче такими угрозами бросаться», — попытался осадить ее Елисей. «Бывает, что не получается так, как нам хочется. Слышала присказку? Человек предполагает, а Бог располагает». Девочка задумчиво кивнула. «Вот и не забывай. А месть — штука не такая простая, как кажется. Чтобы мстить, нужно точно знать, кому именно мстить. А всех горцев резать, только зверем кровавым прослыть. Дурное это дело, глупое». «Я запомню», — твердо пообещала Санька, осторожно прижавшись к его плечу.